десяток лет, немалый прожит срок. Включен приемник за стеной, мелодия звучит, и сердце теплою волной ласкает и пьянит. И, вспомнив юность давних лет, запел тихонько старый дед. Да-да, вот так проходят годы, покрыты снегом борода. Но, несмотря на все невзгоды, душа, как прежде, молода. И пусть нам жизнь начать сначала скупой природы не дано, но сердце так же, как бывало, волненьем юности полно. И пусть была весна у нас с тобой одна, нельзя забыть нам той весны, поры беспечных лет, когда печали нет, и мы впервые влюблены. Да-да, пусть тот, кто нас моложе, смеяться станет нам в ответ, что юность мудрости дороже, поймет и он. Поймет и он. Поймет и он на склоне лет. Поет старик, танцует он, ему и не вдомек, что бабушке спокойный сон он потревожить мог. Следит в дверную щель она, за ним из-под тишка, и ей далекая весна становится близка. Открыла дверь, смеясь вошла, и с дедом танцевать пошла. Да-да, вот так проходят годы, покрыты снегом борода. Но, несмотря на все невзгоды, душа, как прежде, молода. И пусть нам жизнь начать сначала скупой природы не дано, но сердце так же, как бывало, волненьем юности полно. И пусть была весна у нас с тобой одна, нельзя забыть нам той весны, поры беспечных лет, когда печали нет, и мы впервые влюблены. Пусть тот, кто нас моложе, смеяться станет нам в ответ, что юность мудрости дороже, поймет и он. Поймет и он. Поймет и он на склоне лет.